Глава 23. Несмотря на небольшое количество пар, экзамены в середине семестра просто выматывали. Коуди, Рейган, Грубер, Блиа и я усиленно готовились в Реди до того, как там становилось слишком многолюдно, или же в мертвые дни. А Трентон помогал мне с учебой в Скиндипе. Стремительно приближались весенние каникулы, и я с нетерпением ждала побольше свободного времени и денег, которые заработала бы сверхурочно, но сначала нужно было сдать экзамены. Первая неделя марта прошла как в тумане, а на экзаменационной неделе было и того хуже. Потратив все отведенное мне время на учебу, я все-таки сдала экзамены и приготовилась насладиться каникулами. Воскресной ночью после работы, вместо того, чтобы поехать к себе, я направилась в квартиру к Трентону. Если Коуди не остался у нас дома, значит, Рейган отправилась к нему. После нескольких дней сомнений, встречаемся мы или нет, они продолжили там, где остановились. И я еще никогда не видела Рейган такой счастливой. Из-за их медового месяца мне было неловко, хотя я вновь наслаждалась завтраками Коуди. Конечно, я радовалась ее улыбке, но проведенные у Трентона ночи стали облегчением по нескольким причинам. Утром в понедельник я перекатилась на бок, медленно просыпаясь. Трентон полностью накрыл меня своим телом. Нашим ночным ритуалом стала поочередная смена позы. То я его обнимала, то он меня. Мне было удобнее спать на правом боку, а Трентону на левом. Поэтому мы часто ворочались во сне. Я зевнула, и по привычке Трентон притянул меня к себе сильнее. На белых стенах повсюду висели семейные фотографии в бронзовых рамках, портреты его мамы и много совместных снимков со мной. В Реддоре, Скиндипе и нелепый снимок с празднования моей 6-й татуировки, замысловатого павлина с насыщенными желтыми, синими, зелеными, красными и фиолетовыми красками, который растянулся от моего бедра до середины ребра. Трентон сказал, что это его лучшая работа, и он с нежностью водил по рисунку пальцем перед тем, как уснуть. Мое тело становилось похожим на ходячее произведение искусства, и меня это вполне устраивало. Трентон несколько раз спрашивал, почему я продолжаю работать в салоне даже после того, как Коби закончил программу и вновь встал на ноги, а я подшучивала, что все ради бесплатных татуировок. Но, честно говоря, Трентон и так сделал бы их бесплатно. Преимущество того, что я девушка-татуировщика. Между клиентами Трентон делал зарисовки, сидя за моим столом. А когда мне какая-нибудь особенно нравилась, я позволяла набить ее на моем теле. Оригиналы же я помещала в рамочку и вешала в своей спальне, а Трентон лицезрел их в постели. Я встала с кровати и поплелась в ванную. Из-за яркого солнечного света, отражающегося от белых стен, я прищурилась. Наступила на коврик для ванны, который помогла выбрать. Потом открыла шкафчик, чтобы достать оттуда свою зубную щетку. Все здесь было очень по-домашнему, и хотя раньше мне казалось, что я не смогу так жить, теперь я наслаждалась каждым моментом. Я присела на ярко-оранжевый диван и потерла глаза. В этот утренний час, если жалюзи были открыты, солнечные лучи падали на мозаику из битого стекла и зеркал, что висело прямо над диваном и отбрасывало радужные блики на противоположную стену. Я обожала сидеть тут с чашечкой кофе и наслаждаться этим видом. Кофе я пила только у Трентона. У нас с Рейган не было кофеварки, здесь же я могла сделать себе небольшую чашечку. Трентон проковылял из спальни и потер лицо. «Я, черт возьми, еле отодрал себя от постели», сказал он глубоким хриплым голосом. Он сел рядом со мной и положил голову мне на колени. Прошлой ночью мы побрили ему голову, и теперь щетина покалывала. «Не забудь», — сказал он. «Знаю. Бой Трэвиса может состояться в любое время, и когда он позвонит, тебе придется пойти, чтобы присмотреть за Эбби». «Надеюсь, объявится тот мерзавец, который приставал к ней в прошлый раз. Он пожалеет, что его побил не Трэвис». «Если ты отлупишь его еще хуже, чем сделал бы Трэвис, то запросто убьешь его. Так что будем надеяться, он не появится». Ты сможешь пожить в моей квартире, пока я буду сидеть в тюрьме». Я закатила глаза. «А может, не надо попадать в тюрьму? Меня и так все устраивает». Он поднял на меня взгляд. «Правда? Еще как. У меня есть ключ с твоим именем». «Малыш, пока рано. Даже не начинай», — простонала я. Он сел. «Когда-нибудь я перестану предлагать, и ты просто упустишь свой шанс». «Сомневаюсь». «Сомневаешься, что я перестану предлагать или что ты упустишь шанс?» «И то, и другое». Он нахмурился. «Вредина». Я взглянула на часы. «Через пару часов пора на работу». «Нет, я отпросился». «Хорошо, тогда мне пора на работу». «Я отпросил нас обоих». «Зачем?» Я свела брови вместе. «Потому что я жду звонка от Трева и решил, может, ты пойдешь со мной». «Трентон, нельзя вот так распоряжаться моим рабочим временем, не спросив меня. И Кэллу не следует тебе потакать». «Всего лишь один день. В конце концов, тебе не так уж сильно нужна вторая работа». «Мне нравится работать. Неважно, нужна она мне или нет, ты переступил черту. Трентон, это касается моих денег. Не смешно», — сказала я и встала с дивана. Голова Трентона упала на подушке, потом он проследовал за мной в спальню. «Ну хорошо. Я позвоню Кэллу и скажу, что ты придешь». «Нет, я сама позвоню Кэллу. С каких это пор ты разговариваешь с моим боссом за меня?» — спросила я, натягивая джинсы и кофточку. Плечи Трентона поникли. «Детка, не уходи. Я так хотел провести этот день с тобой. Прости меня». Я обулась и надела куртку, проверила, на месте ли телефон, ключи и сумочка, и пошла на выход. Трентон уперся ладонью в дверь. «Не будь злюкой!» «Я не злая. Я просто в бешенстве. Именно поэтому, Трентон, я не хочу переезжать к тебе. Не надо контролировать мою жизнь». «Да не пытаюсь я контролировать твою жизнь. Мне хотелось сделать что-нибудь приятное». «Хорошо. Но ты понимаешь, почему я решила, что ты перешел черту?» «Нет. Мне кажется, ты преувеличиваешь». Я вздохнула. «Я ухожу. Убери руку». Он не сдвинулся с места. «Трентон, пожалуйста, убери руку. Я хочу поехать домой». Он вздрогнул. «Домой? Это твой дом. Ты провела здесь всю неделю, и тебе это нравилось. Не понимаю, почему ты, черт побери, так упрямишься. Ты собиралась переехать в долбанную Калифорнию к тому кретину, с которым встречалась меньше, чем со мной». «Ти-Джей 2 года прожил в своей квартире. Он немного более стабильный». Трентон разинул рот, будто я в него выстрелила. «Проклятье, детка! Не отгораживайся от меня!» Я поморщилась. «Мне не следовало так говорить. Прости». Трентон подошел ко мне на шаг, и я вздрогнула. Как бы ни обидело его сравнение с Ти-Джеем, еще больше задела моя еле уловимая реакция. Он заговорил медленным, тихим голосом. «Я бы ни за что не ударил тебя». «Знаю. Это привычка. Я...» Он развернулся, ушел в спальню и с силой захлопнул за собой дверь. Мои плечи вздрогнули, чуть ли не касаясь ушей. Я зажмурилась. Через несколько секунд тишины я услышала громкий шум за дверью, будто Трента напрокинул тумбочку, но наверняка я не знала. Да и проверять не стала. Просто выбежала из двери, спустилась по ступенькам и запрыгнула в свой джип. С наступлением каникул салон опустел. Время медленно тянулось, посетителей не было, а меня снедало чувство вины. Трентон знал, что на работе мы будем умирать со скуки, так что имело смысл взять отгул. Но я по-прежнему не могла извиниться за то, как повела себя. Я многое сделала, чтобы самостоятельно встать на ноги, и не было ничего противозаконного в том, чтобы как можно дольше ни от кого не зависеть. Я сидела за стойкой, раскачивая ногой взад-вперед. Хейзел опустилась на диван возле входа с помощью пилки, превращая свои ногти в когти. «Он привел серьезный аргумент», — проговорила она. «Какой?» — спросила я, протирая пол шваброй. «Ты собиралась переехать к Ти-Джею. Так почему не к Тренту? Он не менее стабильный, чем кто-либо еще». Не сыпь мне соль на рану. Я просто разозлилась. Он знает. Тогда почему не позвонил? Может, он тоже чувствует себя виноватым. А может, ужасно испугался из-за того, что ты вздрогнула. Это вышло рефлекторно. Я ничего не могла поделать. Он знает. Глубоко внутри знает. Думаю, ты просто сбила его с толку. Ведь он раньше говорил, что считает смыслом своей жизни оберегать тебя, так? Так он сказал. Но потом он напугал тебя. Ненарочно. Все же. Понимаю, почему он так близко все воспринял. «Кэлвин!» — крикнула она, из-за чего я подпрыгнула. «Что?» — крикнул он в ответ. «Давай закроем уже эту дыру. Никого за весь день не было, и Кэмми все равно скоро уйдет в Ред». Кэлвин вышел в приемную, на его лице не отразилось ни единой эмоции. «Ты только что назвала наш салон дырой?» «Да», — ответила Хейзел. «Я уволена?» «Бишоп приходил?» — спросил он. Хейзел кивнула. «Да, но 15 минут назад получил смс-ку. Сегодня вечером бой». «Что?» — сказала я, поднимаясь. «Так вот куда он пошел». Хейзел кивнула. «Да, и что?» «Значит, Трент будет там сегодня вечером. Он поставит много денег, а еще будет приглядывать за Эбби по просьбе Трэвиса. Кажется, в прошлый раз на нее напал какой-то парень». «Да ладно тебе!» Миндалевидные глаза Хейзел округлились. «Мы закроемся, если ты заберешь свои слова обратно и если сможем потом выпить в Реди», — заявил Кэлвин, глядя на меня. «Бесплатно». Я покачала головой. «Угощаю вас первым бокалом, но отдавать выпивку бесплатно — повод для увольнения, так что нет». «Беру свои слова обратно», — сказала Хейзел. «Это самый милый и чудесный салон на свете, и я никогда не захочу уйти отсюда, кроме сегодняшнего дня». Кэлвин кивнул. «Встретимся в Реди». Хейзел хлопнула в ладоши. «У меня самая лучшая в мире работа». Девушка поднялась и помчалась в свой зал за вещами. Я закрыла кассу, выключила компьютер, а Кэлвин погасил свет. Я вышла на улицу к джипу и остановилась, увидев, что подъехал интрепид Трентона. Он быстро припарковался и выпрыгнул из машины. Выхватил у меня ключи, открыл водительскую дверцу джипа, завел его и захлопнул дверцу. «Сегодня ночью бой в Китон-Холле. Мне пора идти. Я уже опаздываю. Просто хотел увидеть тебя». Он поцеловал меня в щеку. Меня вдруг охватило странное беспокойство. Трентон будто прощался со мной. «У нас все в порядке?» — спросила я. Он выглядел расслабленным. «Нет, но все будет в порядке». Трентон посмотрел на меня с печальной улыбкой. На его щеке появилась ямочка. «Что это значит?» «То, что я придурок, но я исправлюсь, клянусь, просто дай мне шанс, хорошо?» Я покачала головой. «Постой!» «Детка, мне пора!» Он поцеловал меня в лоб и побежал к своей машине. «Позвони мне, когда освободишься. У меня странное предчувствие». Он подмигнул мне. «У меня тоже. А значит, сегодня я выиграю чертову уйму денег». Трентон отъехал от салона, а я прыгнула в джип. Внутри было тепло, и я сжала руль, испытывая невероятную любовь к мужчине, который всегда так заботился обо мне. Хейзел просигналила, сидя в своем черном Eagle Talon, и я поехала следом за ней в Ред.